Черные локоны, выпадая из-под шапочки, мешались с соболем воротника. Если б в старину досталось описывать ее красоту, наши деды молвили бы просто. Она была так хороша, что ни в сказках сказать, ни пером написать. Это была молдаванская княжна Мариорица Лелемико. Государыня села в первую карету с придворную дамою постарше. В другую карету вспрыгнула Мариорица, окруженная услугами молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула ее гомеопатическая ножка, обутая в красный софьянный сапожок. И за княжною полезла ее подруга, озабоченная своим роброном. Роброном — модным платьем, закругленным шлейфом. В это время надо было видеть в толпе два неподвижные черные глаза, устремленные на молдаванскую княжну. Они вонзились в нее, они ее пожирали. В этих глазах был целый мир чувств, вся душа, вся жизнь того, кто ими смотрел. Если бы они находились среди тьмы лиц, вы тотчас заметили бы эти глаза. Они врезались бы в ваше сердце, преследовали бы вас долго, днем и ночью. Это были два глаза матери. Оглянувшись из кареты, заметила их и княжна. Она вздрогнула и невольно стиснула руку своей подруги. Кареты двинулись. Раздался в толпе крик, глухой, задушенный, скипевшийся в груди. В этой же толпе хохотали. «Что такое?» — спрашивали друг у друга. «Упала какая-то цыганка», — отвечали голоса. «Видно, сдавили в тесноте». «Да палка не свой, брат. Сейчас поднимет и умирающего». Глава третья. Ледяная статуя. И так погибну в цвете лет, и стлею здесь без погребенья, и не оплакан от друзей, и сим врагам не будет мщенья ни от богов, ни от людей. Ивик Журавли. Жуковский. Летний дворец, летний сад, сколько цветущих воспоминаний увиваются около этих двух имен. Там, говорите вы, в маленьких покоях Петр I созидал дела великие, которых последствия осенят и наших потомков. Там, под тенью дерев им самим посаженных, любил государь после заповеданных трудовых дней тешиться, как добрый простой семьянин. Кому также неизвестно, что этот сад бывал сборным местом всего Петербурга, когда царь от избытка удовольствия спешил сообщить своим любезным подданным и детям весть об успехе важного подвига, совершенного им для блага России. Радость передавалась безусловно. Все состояния в ней равно участвовали. Уж и наши прадеды не любили ломаться на зов надежды государя и угощение матушки-царицы и великих княжон. Хмельные от вина, медов и торжества, они не чинились, тем более, что по простому обычаю старины и сам державный бывал иногда навеселе. Все говорили вслух о том, что было у них на душе, потому что в душе ничего не таилось против хозяина. Аллеи кипели и шумели, на скамьях обнимались, в гроте, убранном на диво заморскими раковинами, слышались поцелуи, водометы плескали, и самые мраморные статуи между перебегающими группами, казалось, двигались. На Царицыном лугу народ роился. Там деревянный лев, обремененный седоками, беспрестанно нырял в толпе и высоко возносился на воздух. Покорные под всадниками лошадки и сани с обнимающимися парами кружились так, что глазам зрителей было больно. Тут же любопытных допускали смотреть в зверинце двух живых львов и слона –